по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 7. Рэйчел была рада уйти от всех и остаться наедине с собой. В уме ее медленно формировался план. Поэтому ей хотелось побыть одной и внимательно все обдумать. Не успела она пройти 2 кварталов, как к великому огорчению обнаружила, что рядом с ней идет Ролин Пейдж. «Извините, что нарушил ваше размышление, мисс Винслоу, но я иду в том же направлении и думаю, что вы не будете возражать. Кроме того, я уже прошел с вами целый квартал, а вы не возражали». «Я вас не видела», – коротко ответила Рэйчел. «Я бы не возражал, если бы вы время от времени вспоминали обо мне», – неожиданно сказал Ролин. Он сделал последнюю затяжку сигарой, отбросил ее в сторону и зашагал рядом. Лицо его было бледным. Рэйчел удивилась, но не показала виду. Она знала Ролина еще мальчишкой, и было время, когда они просто звали друг дружку по имени. Позже, однако, что-то в манерах Рэйчел положило этому конец. Она привыкла к его попыткам делать ей комплименты, и иногда они ее забавляли. Сегодня же она от сердца желала ему быть где-нибудь подальше. «Вы когда-нибудь думаете обо мне, мисс Винслоу?» – спросил Ролин после паузы. «О да, довольно часто», – с улыбкой ответила Рэйчел. «А думаете ли вы обо мне сейчас?» «Да, то есть да, думаю». «Что?» «Вы хотите, чтобы я была абсолютно честной?» «Конечно». «Я думаю, чтобы вас не было рядом». Ролин закусил губу и нахмурился. «Вы только подумайте, Рэйчел. Ох, я знаю, что вы мне не разрешаете, но я должен когда-то это сказать. Вы знаете мои чувства. Почему вы ко мне так относитесь? Ведь раньше я вам немного нравился». «В самом деле?» «Конечно. Мы раньше играли как мальчик и девочка. Но теперь мы стали постарше». Рэйчел все еще говорила легким, наигранным тоном, которым заговорила сразу, как только увидела его. Ей хотелось продумать свой план, но мысли ее были нарушены появлением Ролина. Они немного прошли молча, на улице было много прохожих, среди них показался Джаспер Чейз. Увидев Рэйчел с Ролином, он, не останавливаясь, слегка поклонился. Ролин внимательно смотрел на Рэйчел. «Я бы хотел быть Джаспаром Пейдж. Может быть, тогда у меня был бы шанс», – разочарованно произнес он. Рэйчел неожиданно покраснела. Она ничего не ответила и слегка ускорила шаг. Ролин все же хотел еще что-то сказать, и Рэйчел не в состоянии была заставить его молчать. Подумав, она решила, что он должен знать правду рано или поздно. «Вы хорошо знаете, Рэйчел, мои к вам чувства. Есть ли для меня надежда? Я сделаю вас счастливой. Я буду любить вас долгие годы». «Сколько вы думаете мне лет?» – спросила Рэйчел с нервным смешком. Она отбросила манеры своего поведения. «Вы знаете, что я имею в виду», – упрямо продолжал Ролин. «И вы не имеете права надо мной смеяться только лишь потому, что я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж». «Правда?» «Ну, это бесполезный разговор, Ролин», – ответила Рэйчел после некоторой нерешительности. Она произнесла его имя так честно и прямо, как это было раньше, в дни их семейной дружбы. «Это невозможно». Она все еще была раздражена тем, что предложение было сделано прямо на улице. Но шум на дороге и на тротуаре был такой, что разговор их был уединенным, словно они были в комнате, где никого больше не было. «Было бы, возможно, вы думаете, может быть, вы дадите мне время, чтобы я...» «Нет», – твердо ответила Рэйчел. После, вспоминая разговор, она подумала, что говорила слишком резко, Некоторое время молодые люди шли молча, не произнеся ни слова. Они подходили к дому Рэйчел, и она не могла дождаться, когда вся эта история кончится. Когда они свернули с оживленной улицы на более тихую, Ролин неожиданно заговорил, как мужчина, чего до сих пор не было видно. В его голосе звучали нотки достоинства, которые для Рэйчел были новыми. «Мисс Винслоу, я прошу вас стать моей женой. Есть ли для меня хоть малейшая надежда, что вы когда-нибудь согласитесь?» «Нисколечко», – решительно проговорила Рэйчел. «Не могли бы вы объяснить мне, почему?» Задал он вопрос, словно имея право на правдивый ответ. «Потому что у меня нет к вам тех чувств, которые женщина должна иметь к человеку, за которого выходит замуж». «Другими словами, вы меня не любите». «Не люблю и не могу». «Почему?» Прозвучал следующий вопрос, и Рэйчел очень удивилась, что он его задал. «Потому что...» Она смутилась, боясь, говоря правду, не наговорить лишнего. «Скажите мне, почему? Вы не можете причинить мне больше боли, нежели той, что уже нанесли». «Я вас не люблю и не смогу полюбить, потому что у вас нет цели в жизни. Что вы когда-либо сделали, чтобы принести миру пользу? Вы проводите свою молодость в клубе, в развлечениях, в путешествиях и роскоши. Что в вашей жизни может привлечь женщину?» «Я подозреваю, что ничто», – ответил Ролин с горькой усмешкой. «Но я все же думаю, что я… Не думаю, что я хуже, чем остальные мужчины, окружающие меня. Я даже лучше, чем некоторые из них. Но я рад знать ваши доводы». Неожиданно он остановился, снял шляпу, печально поклонился и, повернувшись, пошел обратно. Рэйчел вошла в дом и поспешила в свою комнату. Она была взволнована событиями, которые неожиданно свалились на нее все разом. Когда же она успокоилась и разложила все по полочкам, то почувствовала в сердце осуждение за то, как отнеслась к Ролину. Какая цель жизни была у нее? Она была за границей и получила музыкальное образование от одного из самых знаменитых учителей Европы. Вернувшись домой в Раймонд, она стала петь в хоре первой церкви. С тех пор прошел уже год. Ей хорошо платили. До воскресенья, которое было 2 недели назад, она была вполне удовлетворена собой и своим положением. Она разделяла честолюбие матери и предвкушала растущий триумф в музыкальном мире. Какая карьера ожидала ее, кроме карьеры певицы? Она снова задала себе вопрос. Затем, во свете своего ответа Ролину, спросила снова, имеет ли она великую цель в своей жизни? Что бы сделал Иисус? В ее голосе была будущность. Она знала это не потому, что это была личная гордость или профессиональный эгоизм, а просто факт. Рэйчел должна была признаться себе, что 2 недели назад у нее была цель употребить свой голос на приобретение денег и завоевать восхищение и признание высшего общества. Была ли эта цель намного выше, чем та, для которой живет Ролин Пейдж? Девушка долго сидела в своей комнате и, наконец, спустилась вниз, намереваясь честно поговорить с матерью о предложении концертной компании и новом плане, который постепенно сформировался в ее сердце. Она уже раньше разговаривала с матерью и знала, что она ожидает, что Рэйчел примет предложение и начнет успешную карьеру профессиональной певицы. «Мама», – начала Рэйчел, приступая к самому главному, невзирая на то, что сильно страшилась этого разговора. «Я решила не принимать предложение компании. У меня на это есть серьезная причина». Мисс Винслоу была крупная, симпатичная женщина, любившая большие компании, честолюбивая в обществе и посвященная, согласно ее определению успеха, успеху ее детей. Ее младший сын Луис был на 2 года младше Рэйчел и летом уже заканчивал военную академию. А пока они с Рэйчел жили вдвоем в доме. Отец Рэйчел, так же, как и отец Вирджинии, умер, когда они были за границей. Как и Вирджиния, из-за своего решения она встретила враждебное отношение со стороны матери. Мисс Винслоу ждала, пока Рэйчел продолжит. «Мама, ты помнишь обещание, которое я дала 2 недели назад?» «Обещание мистера Максвелл?» «Нет, мое. Разве ты его не помнишь, мама?» «Предположим, что помню. Конечно же, все члены церкви стараются подражать Иисусу Христу и следовать за ним, насколько это позволяет сегодняшняя обстановка. Но какое это имеет отношение к концертной кампании?» «Самое непосредственное. После вопроса, что бы сделал Иисус, я обратилась к тому, кому дана всякая власть на небе и на земле за мудростью. Я должна признаться, что на моем месте он не стал бы таким образом использовать свой голос». «Почему же нет? Разве есть что-то плохое в этой работе?» «Нет, я мало знаю, чтобы утверждать это». «Ты осмеливаешься осуждать людей, которые поют на сцене? Ты думаешь, что они делают то, что Христос бы не делал?» «Мама, я бы хотела, чтобы ты меня поняла. Я никого не осужу и не осуждаю других профессиональных певцов. Я просто приняла решение относительно себя лично. Я уверена, что в моем случае Иисус бы делал нечто другое». «И что это другое?» Мисс Винслоу следила за своим тоном. Она не понимала ситуации Рэйчел, но очень желала, чтобы намерения ее дочери были такими же определенными, как и ее талант. Она была абсолютно уверена, когда это странное волнение в первой церкви пройдет, Рэйчел вернется к светской жизни, согласно желанию ее семьи, и была абсолютно не готова к следующему ответу Рэйчел. «Что-нибудь, что будет на пользу людям, где они будут нуждаться в пении. Мама, я решила использовать мой голос так, чтобы моя душа была спокойна. Я хочу использовать мой голос лучше, нежели услаждать слух светского общества или делать деньги, или даже наслаждаться своей любовью к пению. Я хочу делать что-нибудь такое, чтобы получить полное удовлетворение, когда прозвучит вопрос, что бы сделал Иисус. Я не удовлетворена и не смогу смириться с этим, когда думаю, что мне придется стать профессиональной певицей концертной компании». Рэйчел говорила с таким жаром и искренностью, что мать удивилась. Теперь мисс Винслоу не на шутку рассердилась и даже не пыталась скрывать своих чувств. «Это же абсурд, Рэйчел! Ты настоящий фанатик! Что ты будешь делать?» «В мире всегда есть мужчины и женщины, наделенные различными талантами, которые служат людям. Почему же я, получившая благословение в виде голоса, немедленно должна отправиться на рынок, чтобы заработать все деньги, которые только возможно? Ты знаешь, мама, ты всегда учила меня смотреть на музыкальную карьеру во свете финансового и общественного успеха. Но я не в состоянии представить, с тех пор, как 2 недели назад я дала это обещание, чтоб Иисус присоединился к концертной компании и занимался тем, чем я должна буду заниматься и жить жизнью, которой я буду жить, присоединившись к ней». Мисс Винслоу встала и снова села. С большим трудом она сдерживала свои эмоции. «Что же ты намереваешься делать? Ты не ответила на мой вопрос». «В настоящее время я буду продолжать петь в церкви. Я обещала петь там до лета. Среди недели я буду петь на собраниях Белого Креста, которые проходят в Ректангл». «Что? Рэйчел Винслоу, ты соображаешь, что ты говоришь? Ты знаешь, какой сорт людей там собирается?» Рэйчел испугалась. На какое-то мгновение она вся сжалась и сидела молча. Затем заговорила тихо, но уверенно. «Да, знаю очень хорошо. Поэтому я туда и пойду. Мистер и мисс Грей уже несколько недель проводят там работу. Только сегодня утром я услышала, что они ищут певцов из церквей, чтобы помочь им в служении. Они собираются в палатке. Это часть города, в которой наиболее нуждаются в христианской работе. Я предложу им свои услуги, мама», – воскликнула Рэйчел, с такой страстью, с какой она еще никогда не говорила. «Я хочу что-то делать, чтобы с моей стороны это была жертва, чтобы она мне стоила чего-то. Я знаю, что ты не поймешь меня, но я жажду положить себя на алтарь. Что мы сделали за всю свою жизнь для страдающих, погрязших в грехе жителей Раймонда? Насколько мы отвергли себя или сколько отдаем, отделив от своих удобств и развлечений, чтобы послужить благословением для людей, среди которых мы живем? Как мы подражаем жизни нашего Спасителя в этом мире? Неужели мы всегда будем поступать так, как диктует нам эгоистическое общество, слегка сокращая круг своих удовольствий и развлечений, и никогда не испытывая настоящей жертвы, которая чего-то стоит?» «Ты что мне проповедуешь?» – медленно спросила мисс Винслоу. Рэйчел поняла слова матери и поднялась. «Нет, я говорю это себе», – осторожно проговорила она, ожидая, что мать скажет что-то еще. Но мать молчала, и Рэйчел тихо вышла из комнаты. Войдя в свою комнату, она полностью сознавала, что со стороны матери она не может надеяться на понимание или поддержку. Девушка склонилась на колени. За эти последние 2 недели, с тех пор, как в церкви Генри Максвелл появился незнакомец со своей выцветшей кепкой, большинство членов прихода стали молиться на коленях. За 2 недели молитв на коленях стало больше, чем за всю историю его пасторства. Когда она встала, лицо ее было мокрым от слез. Некоторое время она сидела задумавшись, а затем написала записку Вирджинии Пейдж. Отправив записку с нарочным, она спустилась вниз и сказала матери, что вечером они с Вирджинией пойдут в Ректангл, чтобы встретиться с евангелистами Грей. «Если Вирджиния пойдет, то с нами пойдет ее дядя, доктор Вест. Я попросила, чтобы она позвонила ему и попросила пойти с нами. Доктор дружит с семьей Грей и в прошлую зиму посещал их собрание». Мисс Винслоу ничего не сказала. Своим поведением она показывала, что совершенно не одобряет намерения Рэйчел. Рэйчел почувствовала ее невысказанную горечь. Около 7 часов подошли Вирджиния с доктором, и втроем они направились на собрание Белого Креста. Ректангл был большим районом города, пользовавшимся дурной славой. Он располагался возле железнодорожных мастерских и консервного завода. Трущобы, узкие грязные закоулки и душные многоквартирные дома вобрали в себя всех нищих, несчастных, погрязших в грехах людей города. Здесь же находился и пустырь, на котором в летние месяцы разбивали свои балаганы цирковые труппы и бродячие фокусники. Вокруг пустыря стояли ряды кабаков, таверн, баров, питейных лавок, игорных домов, притонов и дешевых ночлежек. Первая церковь Раймонд никогда не касалась проблем Ректангла. Это было слишком грязное, проклятое, грешное, ужасное место, с которым никто не хотел входить в контакт. Сказать честно, были попытки очистить это гнилое место. Сюда комитетом посылались группы певцов, состоящих из учителей воскресной школы, и даже проповедников из разных церквей. Но Первая церковь, как организация, никогда даже не пыталась сделать что-либо для Ректангла. Проходили годы, а в этом месте дьявол продолжал свою разрушительную работу. В самом сердце этого заклятого места Раймонда приезжий евангелист и его самоотверженная маленького роста и хрупкого телосложения жена поставили довольно большую палатку и начали служение. Стояла весна, и вечера были очень приятными. Евангелисты попросили помощи у христиан и в ответ получили множество одобрительных слов. Но они очень нуждались в хорошем музыканте и певцах. Во время воскресных богослужений, которые только что прошли, заболел органист. Из города было несколько волонтеров, но они не обладали хорошими голосами. «Сегодня, Джон, будет совсем мало людей», – проговорила жена, входя в палатку. Время было начало восьмого. Они занялись освящением и подготовкой к служению. «Боюсь, что ты права». Мистер Грей был маленького роста, энергичный мужчина с приятным голосом и смелостью завоевателя. Он уже подружился с жителями этого района. В палатку вошел мужчина с крупными чертами лица, один из новообращенных, и стал помогать расставлять скамьи. В начале девятого Александр Пауэрс покинул свой офис и направился домой. Он собирался ехать на машине, который оставил на углу ректангла. Внимание его привлек голос, доносившийся из палатки. Это был голос Рэйчел Винслоу. Он пронзил его сознание и побудил искать ответ на свой нерешенный вопрос, с которым он так боролся, только у Бога. Александр еще не пришел к заключительному решению и терзался от неуверенности. Все его предыдущие действия, как железнодорожника, были похожи на жалкие приготовления какой-нибудь жертвенности. Он никак не мог ответить, что же он должен был сделать в настоящее время. «Прислушайтесь, что же она пела? Как произошло, что Рэйчел Винслоу оказалась здесь?» Открылись несколько ближайших окон. Мужчины, спорящие возле бара, замерли и прислушались. Прохожие поспешно шли в сторону ректангла и направлялись к палатке. Без сомнения, Рэйчел Винслоу никогда так не пела в первой церкви. Голос был бесподобным. Но что же она пела? И снова Александр Пауэрс, управляющий железнодорожными мастерскими, остановился и прислушался. «Буду следовать за ним всюду и везде за ним, всюду за Иисусом. Буду следовать, где б, куда бы он ни повел. Я пойду за ним». Грубая, вульгарная, развратная жизнь ректангла при чистых звуках живой песни потянулась к новой жизни, а звуки ее проникали в пивные бары, притоны и грязные лачуги. Возле Александра Пауэрс кто-то, торопливо пробегая, споткнулся и в ответ на вопрос сказал: «Палатка уже начинается! Какой талантливый голос, а!» Управляющий направился к палатке. Затем остановился. Немного подумав, он повернул к стоянке, сел в машину и поехал домой. Но еще до того, как он отъехал и все еще слышал голос Рэйчел, вопрос его был решен. Он знал, что бы сделал Иисус.